то же время яд бысть и Никита Поп Суздальской с великою челобитную на новые книги. В то же время посла царь скоро грамоты своя ко всем пестрым властям, повелеем скоро на собор съехатися в Москву. И абия стекошася скоро. Мне же между съездом их многие поставки были, и расспросы, и ласкания, и уговоры от Павла того митрополита по приказу царева во дворе его, и в соборной церкви, и в патриаршей крестовой, дабы ас приложился к соборищу их, и принял бы вся новые книги, и ничего бы в них не хулил. И мне не восхотеся последовать и отступлению их. И в тех разговорах любезне сказами Павел архиерей правду свою в крестовой патриаршей при боярине патриарша двора Ильи Аврамьевича Безобразове и при дьяке Дионисии Дятловском, преся со мною тихо и к слову некоему сказав речами: «И мы, диакони, знаем, яко старое благочестие церковное, все право и свято, и книги непорочны. Да нам бы царя править, того ради мы за новые книги стоим, утешая его, аж же по тому его слову все лукавое умышление о разумех и рек ему: «Як уже хочете, творите, самовласть не есте, добро угождать и Христу Богу, и церковь его оправдывать, и святую Матерь нашу, и православных пастырей я, и учителей, а не на лица зреть и тленного царя и похоти его утешати. Вы тем лестным оправданием своим хочете угодить и земному царю смертному, а же церковным старым оправданием святых отец хочу угодить небесному царю, бессмертному, и посем приста увещать имя ласкою. Жихас у него на дворе в Кремле 5 седмиц, и видь их вся тут бываемое коварство их. К нему бо во двор собирахуся все архиереи, книжницы и старцы, як уже к Иоафе древле на Господа нашего Иисуса Христа, советующие лукавя, как бы убить его, так уже и на нас у него, ему бо единому Павлику и второму Иоакиму сказа царь тайну сердца своего. А они и прочих всех властей уже освоеваху и утверждаху в новинах всех стояти, а древнее предание все презирати и ни во что же вменяти, а не хулите бы явно при нас. Вопрошахом же мы их всех купно, архиереев и всего собора их. Православны ли быша прежние цари наши московские, и великие князи, и святейшие патриархи, и митрополиты, и архиепископы, и епископы, и прочие все святители русские, и при них рукописные и печатные книги церковные, вся права ли суть и непорочны? Отвещеваху они все нам воедино слово, яко все прежние цари и великие князи, и все патриархи и святители православны быша, и при них рукописные и печатные книги, вся права и непорочны суть, их мы не хулим. Так сказавали нам, яко правы старые книги, и не хулим их, а не стоят за них, и в руце свои взять не хотят их, а они и хотят взять их, но не смеют и боятся начальных отступников. И так их змий лукавый опутал всех страхом земным и самолюбием века сего, и отторжи их от истины. Тая же зимы и года я в вакуум взят, паки бысти ссылки с мизени к Москве на сонмище их привезен и послан в Пафнутиев монастырь в соблюдение. Великий пост зимы-то я. Сам царь ко всем архиереям, ночью ходя на водворье их, и посту рублей даяшие милостыни, и моляши глаголя отцы честни, будете со мною и ас с вами. Они же обещав хусе ему радостно, аж же в соблюдении отдан бег на Москве в Покровский монастырь по Павле, и в оград часто в землям бег. И попасцы, обругашами с протопопом Аввакумом в один день. А Никиту попа прежа нас остригуша за 3 дни, и предаша нас царю в руце. Царь же посла нас трех в монастырь святаго Никола на Угреше, и там одержа нас за стражею своею лютую в разных темницах. И се бысть над нами до пришествия греческих патриархов Паисия и Макария за 5 месяцев. После же нашего обругания и послания на Угрешу посла царь Павлу митрополиту в почесть 1500 серебра заков и труды его, еже подрудился над нами и по воле его устроил. Ков — злой умысел, лесть. По сем же проданию у Павла того архиерея-предателя, попущением Божиим вселишеся беси мнози в дому его, паче же в души его, и многим людям творях у пакости немалой. Егда же повеле царь взять и нас с Угреши, и Аввакума послаша паки в Пафнутьев монастырь. Никита же покорися от нужи. Мене же Феодора предаша тому же Павлу архиерею подначал, да увещает мяк свои прелести. Господь же сохрани мя. Федор упускает подробности своего покаяния, бегства с семьей, поимки или возвращения. И в то время жих у него 2 месяца во дворе со старцей его в особой горнице, и видих сам, как обесовы гоняху по вся вечеры певчих и подьяков его из-под клетов, над ними же он живяше сам, и каменем бросаху в них бесове. Он же окаянный отступник, не имея к Богу дерзновения, и не может отгнать и бесов от дому своего. И призывах у многих шептунов, врачей и волхвов, дабы помогли ему и выгнали бы демонов из дому его, хотя шебо бесами бесов изгнати, без Божией помощи, и невозможно. Мене же застыд сослат сели по цареву слову, паки в Покровский монастырь вне града. В то же время приидавши уже патриархи из греческие земли во 175 году. Бысь же у меня дядя мой, поп Иван, за ним же бе меньшая сестра матери моей родная. Служил же той попу царя вверху, у церкви преподобной мученицы Евдокии, к ней же сам царь приходил по вся дни, и служил он по-новому все, и любил то, а старых попечения не имел немало, в коем он поставлен в попы от Иосифа, патриарха. Павлу же оному бесовскому митрополиту сына своего отдал в подьяки, моего брата Наума, и племянника своего отдаде в той же чин. Аз же во збранях ему часто, як во спасении своем и о чадях своих не родяше, и о вере правой, и о прелести новой не внимаше. И зато он не любишь имя, и поношаше, и на великого государя надеешеся, он рече истинно обрете. Тетка же моя за ним, Христова рабабе, к ней же аз приходи к тайно посещение ради без него. Егда же он, стрый мой, стрый, древнерусская дядя. Застаешь мя в дому своем пьян, тогда гоняшеся за мною с ножем и с секирою, а же убегах от него крыеся. Егда же яд бых царевую рукою вначале в дело сие Господне, и сидех некогда в приказе патриарше, он же прииди ко мне и с теткою, старейшую, сестрою матери моей, ему же свояченно бе, и увещевах у мя со слезами, дабы аз повинулся великому государю и сказами, дядя мой, хотят рече тебя проклинати и народ наш бесчестие наведеши, аз же рекох им, не стужайте ми, молю вы о том, аз бесовские клятвы не боюся, и вам не будет бесчестия за то, но похвала вечная. И по 7 год минул. И некогда прииди он, стрый мой, поп Иван бедный, к Павлу митрополиту на двор, ко всеночные заутренни, в четверток 5-я недели поста. И своим в дому сказался: «Яко там опоиди, молитесь, и детей посетите, сына своего племянника». И не пьян был в то время. И приидев под клет Павлов, иде же подьяки его и бесове живяху. Племяннику же его Иоанну, пишущу в то время некие стихи, попа же Ивана беси или сам сатана начат звать его он из храмины тоя. Тихо. Он же по притче явно ему, яко самому Павлу митрополиту честно. Уже, государь, буду тот час. Племянник же его той, услышаси я вся, и ужасися, яко дядя его глаголит, и не весь с кем глаголит, и посем изыди из храмины тоя скоро на двор, и заведоши его бесови в заход мотылный, и снемше с него под пояску, и удавиши его, увы. Заход мотыльный, нужник. И связавши его во убогой дом, в нощи той по повелению нового патриарха. Се бысть во время безбожного соборища их самого, попустившу Богу задавить его бесом сего ради, да разумеют верние, и да не сообщаются со отступниками, и да не ходят к заутренним их, и ко всяким службам развращенно поемам. И да не молится с ними запрещение ради святых правил. Мне же в то время заточено бывшего в Сергиеве монастыре в 175 году. И когда взят аспаки в Москву, сказала мне о том тетка моя, плачущаяся о погибели его. Того же года, в Великий пост, тоже показано бысть воину некоему, стоящему на страже часов в Кремле у Флоровских ворот. Види он, выйди над ней поутренне, на воздухе, сидящая сатану на престоле, и греко-турских патриархов, и русских властей, сидящих окрест его, и Артемона, голову стрелецкого, предстоящая ту, и прочих от царского чина, над тем местом, где же они все собирахуся, сидящие, утверждающие Никонову прелесть и новые книги заводу его, и на кровопролитие христианское наряжающееся, и устрояющее по нашептанию льстивого змия, и же присно кровопролитию радуйся. И воин той, нача сказывать и то Богом показанное видение явно всем людям, и за сие сослан бысть в ссылку без вести. И се показа Бог простых ради людей, да разумеют все, яко на соборе их лукавом со властьми не Христос сидел и не Дух истинный учил их неправде всей, но лукавый сатана, богопротивный враг и человекоубийца. И всякое дьявольское дело и действо без кровопролития не бывает. Христово же божественное дело и действо его любовью и советом благим бывает, миром и тишиной исправляется и совершается. Такко бо древле седьм вселенских святых соборов и девять поместных бысть, на разные ереси и еретики собирахуся, и которые враги богопротивные быша архиереи и иереи, и же Христа Сына Божия и Духа Святаго, Господа истинного, хулили и Пречистую Богородицу злословили, и Христову Евангелию противились, и прочее Святое Писание многое развращали, и святым иконам не покланялись, и иные многие ереси вводили на погибель душам христианским, их же святые отцы, собор не обличивши Святым Писанием, осудивши праведно и по святым правилам отлучивши их от церкви, и не покаявшихся о ересях своих, тех извергуша и прокляша их. То им и казнь бе. И по сем иных казни ему к небыстим ни единому, понеже бо во всех святых апостольских и отеческих правилах всякому грешному положено отлучение и извержение священным точию, мирским же людям запрещение отлучения по вине смотря. А извержение им несть, но за великие вины им градские казни малые и великие указаны. Духовному же нашему чину, епископам и презвитерам и диаконам, за малые вины отлучения точию, а за великие извержения, а градскими законами не повелено казнить священного чина людей, не токмо великими смертными, но и малыми не указано, понеже двема казнями не казнится за едину вину никто же по святым правилам, а ще еретик бы кто был. Но едина ему казнь церковная положена, еже есть извержение священства. И посему святые отцы и благоверные цари на всех соборах своих праведных так и творили по правилам. И единого явного уже еретика не замучили, и не сожгли, и не удавили, и языка не отрезали, и руки не отсекли ни единому, и в землю живых не загребали никого же на соборах своих святых. А кои еретические были соборища на верных, и те оба зловерные цари и мучители мучительски все творили, правоверных бохристиян, не покоряющихся зловерию их новому, тех всех мучили всякими муками до смерти, и сожигали, и удавляли их, и языки резали им, и руки отсекали, и в ссылке ссылали тех рабов Христовых, и гладом морили в темницах. И по сим образцам разумей всяк верный благочестивых и злочестивых действа, и отдел их, познавая их по Христову словеси, не может бо древо добро плод зол творите, так уже и злое древо не может плод добр творите. И виждь, в коих дух святый действовал, тихий, любовный, праведный, и в коих сатанин дух действовал злобный, кроволюбный, злоковарственный. Тем же по сему свидетельству и московский собор сей, и же бысть при царе Алексии, не подобен святым о нем соборам праведным, но подобен есть всячески по делам своим злым, оным еретическим лукавым соборищем мучительским, и же при царе Анастасии и при царе Константине Капрониме выше греческих, и прочим таковым, и собором его святым не подобает нарицать и правоверным христианам нам, но сонмище сатанино и христиано убийственное. Византийский император Константин Капроним, сторонник иконоборчества, созвал в 754 году собор. Император Анастасий, сторонник ереси монофизитов, известен не созывом еретических соборов, а борьбой с решениями Халкидонского собора 451 года. И гречисти, и два патриарха, на нем бывшие Паисий и Макар, они оба сперва стали праведно судить о нас, стоящих за старые книги. Повелел бы царь прежде всех поставить и пред ними клеврета нашего, романовского попа Лазаря. В то время он привезен из дальней ссылки пустозерья. И власти русские, воры два, Павлик и Ларион, увещаша царя поставить его Лазаря прежде сего ради, той, где поп не московский был в дальних ссылках. И нашего совета не весть ничто же, и не боимся мы того. Поставлен же поп Лазарь пред всеми ими на сонмище. Царь же повелел ту стоять и болярину своему князю Петру Прозоровскому и голове Артемону Сергееву. И по многих вопросах рекоша патриархи Лазарю: «По что не приемлешь и новых книг?» Он же отвеща: «Сего ради не приемлю, я ко всем древним книгам противны, и просто приимать их не хощу. Молю вас, крайних пастырей, повелите мне идти на судьбу Божию во огонь. Я ще сгорю, то правы новые книги, а ще же не сгорю, то уба правы старые наши отеческие книги, и же древле переведенные с ваших книг греческих неперепорченных». Патриархи же рекоша: «А больше сего судить мы не умеем». И призвавши близ себе болярина и главу, и повелеша толмачу своему Денису архимандриту, глаголоте им и царю то сказати: «Древле уба ваши русские люди не прияли просто святаго крещения от наших греческих святителей, но просили знамения. Евангелие Христово положите на огонь, и аще не сгорит, тогда веруем и крестимся все. И Евангелие кладено бысть на огонь, и не сгорело. Тогда, русове, веровоша и крестишася. Легенда о трех крещениях Руси вошла в хронографы в XVII веке. Первое крещение при апостоле Андрее Первозванном, второе в Царьграде после упоминаемого здесь чуда с несгораемым Евангелием, третье при Владимире. И ныне такожде поп ваш Лазарь без извещения не хочет приимати новых книг, но хочет идти на судьбу Божию во огонь. И не мы его к тому принуждали, но сам он тако изволил. Все слова возгласили трижды всем. А больше сего мы судить не умеем, скажите царю. Они же шедшие, сказаши ему вся глагола их, царь же умолчи. Русские власти все возмутишися, и страх нападе на них. От кого не чаяли сие изыди? И, слышавши патриархов, приговор праведен, и сказаши царю и всем им соотречением, яко больше того судить мы не умеем, и сим словом всех воров связали, а Лазаря отпустили свободно до Божией судьбы. Царь же седами месяцев думал о том, положитесь на судьбу Божию или не положитесь, понеже совесть ему зазираши, ведай сам, яко Бог праведен есть и несть неправды в нем. По пророку. И сперва нам веру праву даде, и книги непорочны, и как о правду свою церковную даст, поругать ей схизматиком. Бог праведен есть и несть неправды в нем. Псалом 91, стих 16. Схизматики, раскольники. Яще старую веру оправит Бог единым попом пред всем царством. И мне со всеми властьми срам будет и поношение от всего мира, яко асы власти многих христиан всякого чина за старую веру разорили уже, и изгнали, и умертвили, и пустынников попалили огнем по моему велению. И как уже Бог оправит наши новые книги? Не быть тому так, и не хочу на Божию правду уповать, не по нас Бог сотворит. Сия, помыслив себе, помазанник, и прельстися, и на Господа не упова, и к Богу не приближися. А наставника доброго не бысть у него тогда. Духовник боевой Андрей, враг Христов бысть, унеят и блудодей. А иных советников душеполезных не допускал к себе, но потаковников любил. Все же власти русские в те 7 месяцев на чашек патриархам дары многие приносите, злато и сребро, и соболи, и прочие дорогие вещи. И стали той праведный суд их заминать лестью, яко лукави и лисови хвостами след свой. А на толмача оного патриарша Дениса Архимандрита трапезы многоценную готовляху, и в дом и своя призываху его, и дарами наделяху его, и ласкающе всяко, еже бы он патриархов своих уговорил, дабы по их хотению устроили вся, и сотворили деяния соборные их, и не разорили бы, и царьде любит то. Толмач же той Денис, и сам правого суда бояся, понеже соборную церковь Успенскую осквернил некогда блудом. Младаго подьяка Никонова в пределе облудил, подьяк же той, нам знаем бе, и прииди в разум, и каяся о том согрешении своем, и пострижися. Толмач же той, до патриарша прихода за 10 лет прииди к Москве от Афонские горы, и русскому языку, и обычаям всем навычен бе, и всем новым властям знаем до конца. А патриархи те вновь пришли и ничего не знали. Но что он им скажет, то они и знают, тому и верят. Такого плута и приставили им нарочно, каковы и сами. И то и Денис, блудодей церковный, развратил душа патриархов тех, глаголи мсица. Отцы святые, заезжие вы люди зде, аще так останете судить зде без помазания, и вам чести большой и милости недовольной даров не будет от великого государя и от всех властей так уже. Но сошлют вас в монастырь, где, як уже и нашего Максима Грека Святогорца, и во свою землю не отпустят вас, аще в задор станет дело. Как им надобно, так и пущайте. Максим Грек, втянувшись в русскую книжную работу и русские проблемы, подвергся преследованиям за неосторожные переводы, за справу и за идеи, не согласные с представлениями церковных и светских властей того времени. Он был дважды судим на церковных соборах 1525 и 1531 годов и заточен сначала в Волоколамский, потом в Тверской отрочь монастырь. Он получил свободу незадолго до смерти, умер в 1556 году. Патриархи же послушали его и творить так остали, а не спорили ничего, точию потакали. А кто вопрошаши их о старом и о новом предании, они же отвещеваху тем и так добро, и так добро. Посем же Лазаря попа стригши, а судьбу Божию и забыли, угождающи нашим отступникам, и сказаши ему тут же: «Как вырастут волосы у тебя, Лазаре, буди опять поп». И трижды сие слово рекли, и сей суд смех есть и малым детям, да нечего на них дивить, все воровство в наших русских властях бысть, а в них бы и была правда, и в том им Бог в судья будет, а меня перед ними и не поставили ни единожды, и не видал их ас. То, че Аввакума, протопопа и старца Епифания показали на рознь, и по казни нашей поехали в свою землю с богатством великим, и на пути ограблены быша, и все сокровище их неправедное погиби в один час.